Послушник он был или постриженный монах? Этого отгадать было невозможно, потому что монахи Ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не всегда надевают камелавки, а в сельской простоте ограничиваются колпачками. Этому новому нашему сопутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за 50. Но он был в полном смысле слова «богатырь», и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа Алексея Константиновича Толстого. Казалось, что ему бы не в ряске ходить, а сидеть бы ему на чубаром, да ездить в лаптищах по лесу и лениво нюхать, как смолой и земляникой пахнет темный бор. Но при всем этом добром простодушии немного надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека много видевшего и, что называется, бывалого. Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкою. «Это все ничего не значит», — начал он, лениво и мягко выпуская слово за словом из-под густых, вверх по-гусарски закрученных седых усов. «Я, что вы насчет того света для самоубивцев говорите, что они будто никогда не простятся, не приемлю, и что за них будто некому молиться, это тоже пустяки, потому что есть такой человек, который все их положение самым легким манером очень просто может поправить». Его спросили, кто же это такой человек, который ведает и исправляет дела самоубийц после их смерти. «А вот кто-с», — отвечал богатырь-черноризец. «Есть в московской епархии в одном селе попик, пригорчайший пьяница, которого чуть было не растригли, так он ими орудует. Как же вам это известно? А помилуйтесь, это не я один знаю, а все в московском округе про то знают, потому что это дело шло через самого высокопреосвященного митрополита Филарета». Вышла маленькая пауза, и кто-то сказал, что все это довольно сомнительно. Черноризец немало не обиделся этим замечанием и отвечал: «Да-с, оно по первому взгляду так-с, сомнительно-с. И что тут удивительного, что оно нам сомнительным кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не верили. А потом, получив верные тому доказательства, увидали, что нельзя этому не верить, и поверили». Пассажиры пристали к иноку с просьбою рассказать эту дивную историю, и он от этого не отказался и начал следующее. Повествуют так, что пишет, будто бы один благочинный высокопреосвященному владыке, что будто бы говорит так и так, этот попик – ужасная пьяница, пьет вино и в приходе не годится. И оно, это донесение, – по одной сущности было справедливо. Владыка и велели прислать к ним этого попика в Москву. Посмотрели на него и видят, что действительно этот попик – запивашка, и решили, что быть ему без места. Попик огорчился и даже перестал пить, и все убивается и оплакивает. «До чего, – думает, – я себя довел, и что мне теперь больше делать, как ни руки на себя наложить? Это одно, говорит, мне только и осталось. Тогда, по крайней мере, владыка сжалится над моей несчастную семьёю и дочери жениха дадут, чтобы он на мое место заступил и семью мою питал». Вот и хорошо. Так он порешил настоятельно себя кончить и день к тому определил. Но только как был он человек доброй души, то подумал: «Хорошо же, умереть-то я, положим, умру, а ведь я не скотина, я не без души, куда потом моя душа пойдет?» и стал он от этого часу еще больше скорбеть. Ну, хорошо, скорбит он и скорбит, а владыка решили, что быть ему за его пьянство без места. И легли однажды после трапезы на диванчик с книжкой отдохнуть и заснули. Ну, хорошо, заснули они, или этак только вздремали, как вдруг видят, будто к ним в келью двери отворяются. Они и окликнули, кто там, потому что думали, будто служка им про кого-нибудь доложить пришел. Ан вместо служки смотрят, входит старец, добрый-предобрый, и владыка его сейчас узнали, что это преподобный Сергий. Владыка и говорят, «Ты ли это, пресвятой отче Сергия?» А угодник отвечает, «Я раб Божий Филарет». Владыка спрашивают, «Что же твоей чистоте угодно от моего недостоинства?» А святой Сергий отвечает, «Милости хощу». «Кому же повелишь явить ее?»